Глава 4. Владислав Павлов. Человек первого уровня. Наверное, в 15-й раз прочитал я. Осмотрелся по сторонам, по-прежнему болтаясь в виртуальной проекции и, не обнаружив ничего, кроме застилающего обзор белоснежного света, нахмурился. Мда, всего одна фраза, а сколько смысла. Причем от начала и до конца нехорошего. Судя по всему, Дейдарнису было мало устроить грандиозную исповедь, выворачивать души участников наизнанку, препарируя их правдой и страхом. Отчего он решил сбросить каждого из нас до заводских настроек? Помножил все наши преимущества на ноль и сделал меня тем, кем я был в первые минуты пробуждения на Элирме. Даже параметры оставил прежними. Владислав Павлов, человек первого уровня. Здоровье — 140 единиц. Манна — 200 единиц. Основные параметры. Сила — 6, ловкость — 4, выносливость — 7, интеллект — 10, восприятие — 5, харизма — 5. Табличка с характеристиками висела передо мной, словно бельмо на глазу. Являлась одновременно насмешкой и предостережением, синонимом фразы «бойтесь своих желаний», и наглядной демонстрацией того, что мы, участники рейда, получили именно то, чего добивались — максимальную сложность. Один уровень, одна попытка, минимум ресурсов и сил. Расплата за чрезмерную заносчивость и гордыню. И если раньше смерть была скорее временным неудобством, то теперь она стала бесповоротной трагедией, обнулением в самой холодной и глубокой заднице мира. Я пока не знал, что приготовил для нас Дейдарнис, но при этом интуиция подсказывала, что это будет либо нечто стремительное по типу гладиаторского поединка, либо, наоборот, марафон. Череда изнуряющих переходов, сопряженная с бесконечными лишениями и борьбой за выживание, как и угрозой нападения со стороны безжалостных тварей. Так или иначе, в моем распоряжении было слишком мало вводных, чтобы делать прогнозы. Точнее, их не было вовсе. Был только свет, полупрозрачное окошко с параметрами, и, по крайней мере, одна хорошая новость. Ни у Гёта, ни у Малькольма форы не будет. Это я понял, когда спустя минут 10 перед глазами на мгновение промелькнула надпись «Готовность 15 из 38». До сего момента нас было 14. Стало быть, испытание прошел кто-то еще, после чего также повис в виртуальном мешке, дожидаясь остальных. И это радовало. То, что с высокой долей вероятности мы стартанем в равных условиях. Ведь, как ни крути, но я категорически не желал материализоваться бог знает где, наблюдая, как на мою голову обрушивается лезвие топора того, кто заблаговременно изучил территорию второго этапа и тщательно подготовился встречать опоздавших. Остается надеяться, что Титан наградил первым уровнем не только меня. Если это так, то значит шансы на выживание есть. Причем весьма неплохие. Потому как пусть за последние месяцы я и стал подобием супергероя, но при этом не забыл, каково это — быть человеком. Беречь суставы и связки, следить за температурой тела и не закидывать в рот подозрительную гадость. И нет, дело вовсе не в трепетном отношении к здоровью, а в том, что болеть в прошлой жизни было накладно. Плюс больничный оплачивался с минимальным коэффициентом. А я, как известно, богачом не был. Испытание бездна Дейдарниса. Количество участников — 37. Испытание бездна Дейдарниса. Количество участников — 36. Последние два сообщения заставили меня резко напрячься. Из наших с Дейдарнисом оставались Илай и Лока, и я очень надеялся, что в эту самую минуту вы были не они. К сожалению, возможности узнать имена погибших участников не было. Мегалодон специально их не указывал, тем самым заставляя меня теряться в догадках, как и лихорадочно шевелить извилинами, выдумывая экстренный план по спасению, который, по моему мнению, был хоть и сложен, но выполним. Да, возродиться на дне — это мгновенная смерть. В перспективе — обнуление. С той важной оговоркой, что оно отсроченное. Иными словами, тот же Мозес с его минимальным 432 уровнем сперва умер бы ровно столько же раз, прежде чем татуировка на его руке окончательно посерела. Следовательно, если в скором времени с толстяком случится беда, то у меня в запасе будет ровно 18 дней на то, чтобы вызволить бедолагу оттуда. Хотя нет, не так. Если я выживу и смогу попасть в чертоги, то мне практически со 100% гарантией придется сделать вылазку. Увы, в подземелье нас отправилось слишком много, чтобы каждый из друзей уцелел. Поэтому именно от этой иллюзии я избавился в первую очередь. Главное, чтобы гидравлический скафандр Августа справился с давлением, а декагон Криста уберег материализовавшихся от толщи воды. Иначе я попросту не успею приодеть кровавый хлопок. Получится — замечательно. Не получится — есть еще один вариант, более радикальный. Раздолбать точки возрождения к чертовой матери, а затем молиться, чтобы Диедарнису не хватило энергии сгенерировать новые. Или же любыми способами добиться того, чтобы к назначенному часу этот гад окончательно сдох. Кроме того, немаловажную роль играло то, насколько растянется само испытание и с какой скоростью течет время за его пределами. В случае Аргентависа вся наша эпопея заняла доли секунды. В реальном мире. Однако, повторится ли то же самое здесь — большая загадка. Ведь, по сути, может произойти и обратное. И, пребывая в галлюциногенном плену виртуальных проекций, мы не заметим, как снаружи пролетят месяцы, а то и годы. Бррр, от последней мысли меня передернуло. Пожалуй, из всех мыслимых и немыслимых сценариев именно этот был самым паршивым. Ибо, несмотря на веру в офицерский состав и человечество в целом, стоило признать, без меня, Гундахара и Августа Вергилий обречен. Не будет ни города-ловушки, ни хитрой стратегии, ни того, кто смог бы вместе с друзьями раздобыть для клана пару-тройку миллиардов. Как и решить сотню других мелких вопросов, включая налаживание дипломатических отношений. К слову, за последнее время вопросов у меня скопилась целая масса. И если следовать по порядку, то мне было крайне любопытно узнать, кого именно оберегал генерал. Друга, соратника или, быть может, ребенка. Разумеется, все мои предположения строились на основе смутных догадок и как таковой почвы под собой не имели, но почему-то в глубине души я склонялся к последнему. По крайней мере, именно это бы объяснило тот факт, почему рыцарь смерти предпочел умереть, нежели раскрывать свой главный секрет. Возможно, незадолго до смерти Иоанна родила, втайне от всех. Затем спрятала дитя от всего мира, прекрасно понимая, что наследник Альтира никогда не будет в безопасности. После чего произошедшая с ними трагедия в некоторой степени помогла замести следы. Они оба навлекли на себя проклятие Хроноса, но ни седых волос, ни морщин никто не заметил, и Гундахар и Иоанна стали неупокоенными, а мертвецы не стареют. Да, думаю, это бы многое прояснило. Весьма странное поведение генерала, при котором он неоднократно и, главное, во всеуслышание заявлял, что ненавидит детей, но при этом, на удивление, быстро проникся к Теи симпатией. Как и то, почему, забрав душу Иоанны в Орлеантан, Вайоми продолжал навещать Игва снова и снова. Хотел позаботиться? О семье того, кого считал непримиримым врагом? Что же это за противоречивые взаимоотношения сложились между Стихиалием и рыцарем смерти? Милость к поверженному? Чувство вины? Или все вместе? Впрочем, неважно. Как бы то ни было, секрет Гундахара — его личное дело. Я не стану лезть к нему в душу и уж тем более не буду пытаться что-то для себя прояснить. Наоборот, приложу максимум усилий, чтобы его тайна таковой и осталась. Более того, оказавшись на втором этапе, постараюсь разыскать генерала в первую очередь. Все-таки исповедь Зиара стала не только пренеприятным открытием, но и серьезным поводом для беспокойства, заставляющим меня сильно нервничать. Безусловно, Игв всегда хранил вечную бдительность и без веского повода никого к себе не подпустит, включая меня. Но негласного лидера Питоху тоже нельзя списывать со счетов. Нурда — опасный противник, чертовски. Хуже того, зная, что мы знаем, он не станет терять время даром. Бросит все ресурсы и весь свой тысячелетний опыт на то, чтобы как можно скорее избавиться от главной проблемы, после чего займется потенциальными мстителями. Вопрос в том, как именно во всей этой ситуации поведет себя Аполло. Встанет на сторону друга, сохранит нейтралитет, либо отречется от Зиара и укрепит союз с Вергилием. Лично я также склонялся к последнему. Особенно на фоне открытой декларации намерений и обмена любезностями с Беларом-старшим, ставшим для Панка своего рода красной чертой. Нет, Дворф не станет нас предавать, ибо в одиночку против Доминиона не сдюжит. Но в то же время доверять ему однозначно нельзя. И дело даже не в том, что он планировал провести хитрую операцию. Я бы, наверное, поступил так же. а в том, что никого из нас он не поставил в известность. Следовательно, увенчайся его план успехом, это бы дало ему неоспоримое преимущество. Возможность разговаривать с нами с позиции силы. Диктовать обновленные условия Альянса 2.0. «Нет», — покачал головой я, — «до тех пор, пока мы не окажемся на поверхности и не поймем, что за хаос творится во льдах, Аполло нам точно не друг. Атаковать мы его, понятное дело, не будем, но и сражаться бок о бок не станем. Больно он мутный, причем с первого дня. И, пожалуй, Мегалодон правильно сделал, что заставил гнома раскрыть свои карты. Пора определиться. Окончательно выбрать сторону. Либо перерезать нам глотки на пару с Зиаром, или налаживать контакт с теми из Вергилия, кто останется. Полагаю, подобного развития событий тоже нельзя исключать. Слава богу, что Август заставил нас тренироваться с мастером рун. Прямо-таки снимаю шляпу за предусмотрительность и чутье, которое, между прочим, не обошло стороной и меня, в данном случае в отношении Элли. Помню, как впервые ее повстречав, я про себя отметил, что, судя по мимике и немного скованным движениям, ей на земле было за 70. Так и оказалось. Более того, я не ошибся и во второй раз, когда подумал, что, вопреки видимой отстраненности, инженер питает к ней нежные чувства. Но в то же время Дейдарнис изрядно преувеличил. Август и Элли не были парой. Возможно, где-то в глубине души глава Вергилия и хотел бы с ней сблизиться. Но я ни разу не видел, чтобы он позволял себе лишнего. Скорее, просто оберегал. Неуклонно соблюдал дистанцию и был для нее другом. Добрым другом, искренне любящим и заботящимся о человеке в беде. Все-таки, вломившись тогда в Тепидарий, Сераф абсолютно верно подметил: «Август — святой человек». Жаль, Эдвард Доусон этого не понимает. Скорее, наоборот, спустит на него всех собак, посчитав Генри Ллойда главной причиной всех своих бед. Ведь именно так наша психика и устроена. Сложно, очень сложно взглянуть правде в глаза и честно признать, что ты ведешь себя как мудак. Гораздо проще обманывать себя иллюзией, что виноваты другие. Разумеется, аналогия грубая, но в этом плане она почти как с долгами. Можно долго молчать и тактично выжидать пару лет, однако стоит однажды напомнить, как ровно в следующую секунду ты попадешь в категорию меркантильных уродов. Становишься человеком, которого интересуют лишь деньги, и кому справедливости ради стоило бы вообще ничего не возвращать, дабы хорошенечко проучить. Выступить своего рода учителем и преподать ценный урок. Что, скорее всего, профессор и сделает. Будет мстить инженеру всеми доступными способами. Как бы то ни было, после услышанного сомнений не возникало. Если когда-то давно Август и Фаер и были друзьями, то теперь от их дружбы не осталось и следа. Хотя, конечно, я даже притворяться не стану, что их взаимоотношения меня маломальски тревожат. Как говорится, своя рубашка ближе к телу, а потому из всех затронутых ранее тем больше всего остального меня волновал вопрос Ады. Что интересно, но несмотря на безумный перформанс, Мегалодон умудрился оказать мне большую услугу. Помог прояснить ситуацию и понять, что далеко не все мосты сожжены. Парочка все же осталась. Более того, я почувствовал колоссальное облегчение, когда узнал, что, невзирая на предательство, Титанида хранила мне верность с первого дня. И пускай это звучит парадоксально, но только за это я был готов простить ей все остальное. Принять с распростертыми объятиями и больше не отпускать, зная, что девушка хочет того же. Вот только с последним были явно проблемы. Честно говоря, я не до конца понимал, что за подлянку ей устроил профессор. Что он сделал? О каком скрытом коде и рабском ошейнике говорил Дейдарнис? Значит ли это, что Доусон может подчинить себе Аду полностью? Заставить ее совершить конкретное действие или, того хуже, в гневе приказать самоуничтожиться? Скрывать не буду. Чем дольше я размышлял на эту тему, тем больше враждебности к нему испытывал. Мне не нравился ни он сам, ни его абьюзивные методы, которые со стороны выглядели так, как если бы я набросил на Хангвилла поводок, всюду таскал его за собой, показывал публике, гладил против воли, а затем удивлялся, почему зверек меня больше не любит. Нет, насильно мил не будешь. И судя по тому, что я видел, их отношения давно сгнили. Да, Фаер не демонстрировал это открыто, но после исповеди даже тупому дегенерату бы стало понятно, что он относится к ней как к своей собственности. Лекарству от одиночества и любимой игрушки, которую он никак не хотел отпускать. Грёбаный эгоист. Что ж, думаю, достаточно. Я обязательно найду способ избавить ее от него. Причем дело даже не в соперничестве двух мужчин, бросивших друг другу вызов у бара, а в банальном стремлении к справедливости. Ада — удивительное существо. Уникальное и неповторимое. Она заслуживает большего и, как минимум, должна иметь право выбора. В том числе, свободу от надзирателя. А что касается разговоров на тему того, машина она или нет, лично мне абсолютно плевать. Я спокойно могу прожить жизнь и с машиной. Да и, как оказалось, подобное тоже можно исправить, чем я непременно займусь, если Титанида того пожелает. Что до профессора, то пора бы Эдварду Доусону взглянуть в лицо своим демонам. Познать смысл поговорки, что посеешь, то и пожнешь, и сделать выводы. Либо помереть в одиночестве. Мне, если честно, насрать. Сострадания я не испытывал ни к нему, ни к Белару-старшему. А вот Фройлина мне почему-то было искренне жаль. Более того, я вдруг осознал, что не испытываю к нему жгучей ненависти, той, что заставило бы меня рвать его на части и обнулять. Безусловно, наш остроухий товарищ был наглым, высокомерным засранцем, родившимся с золотой ложкой во рту и коллекционирующим в себе гнусные качества. Но в то же время я бы не стал называть его отпетым подонком, как, например, того же Гёта. Ибо до подобного статуса он еще не дорос, хоть и усердно старался. А наблюдая за ним последние минуты исповеди, я, кажется, понял, что двигало им все это время. Желание доказать отцу, что он достоин его. Вопрос в том, как он поступит теперь. Продолжит гнуть свою линию и мстить каждому из нас, включая всех 21-х. Либо поймет, что именно Эрдамон является главным заинтересованным лицом в разжигании войн. Мечтает добиться божественности и исправить ошибку. Ту, что когда-то давно навлекла на него проклятие Хроноса. Доступно бонусов 2 из 3. Вновь проступило на экране аккурат после сообщения «Готовность 32 из 36». Это вернуло меня обратно в действительность, заставило отложить размышления на потом и сосредоточиться на грядущем этапе, который, судя по всему, должен был начаться в ближайшее время. Следовательно, требовалось ускориться. «Применить? Да? Нет?» «Да», — мысленно подтвердил я, после чего увидел характерную вспышку. «Внимание! Вам доступно. Первое. Пассивная способность. Второе. Подарочный сундук Диедарниса. Третье. Свободные очки параметров в количестве 1D6. Напоминание. После выбора первых двух бонусов третий окажется заблокирован». «Свободные очки параметров в количестве 1D6», — прочитал я, ненадолго задумавшись. «Хм, 1D6. Что-то знакомое. Механика подземелий драконов, где итоговая цифра определяется путем умножения единицы на бросок виртуального кубика, в данном случае шестигранного. Да, похоже на то. И если это так, то значит на выходе я получу от 1 до 6 очков. В целом неплохо, особенно если учесть, что нас может ожидать кровавая заруба прямо на старте, и дополнительные крупицы силы и ловкости могут оказать мне неоценимую поддержку в бою. Да, пожалуй, именно этот бонус я возьму первым. Что до второго, то выбор здесь крайне неочевиден. К сожалению или к счастью, но я не доверял Диедарнису ни на йоту и буквально в каждом его действии видел скрытый подвох, заставляющий меня соблюдать максимальную осторожность. Разумеется, его подарочный набор мог нести в себе целый кладезь полезных вещей, включая ценные артефакты, либо нечто ультимативное. Но кто даст гарантии, что он не забит под завязку спорами сибирской язвы или при вскрытии не распылит вокруг себя кубометры зарина, а то и вовсе превратится в зубастого мимика, кашляющего кислотой? Нет, сэр. Один уровень и одна попытка диктуют мне новые правила игры, где упованию на удачу нет места. Я не стану выбирать второй вариант. Правда, и с первым могут возникнуть проблемы. Кто сказал, что пассивная способность окажется полезной? Вдруг она одарит мое тело ядовитой аурой, отравляющей все живое в радиусе 100 метров, либо заставит кожу светиться, отчего я не только смогу ориентироваться в темноте, но и получу промеж глаз выстрелом из кустов. Блин, сложный выбор, и отказаться нельзя. Наверное, будь в моем распоряжении больше времени, я бы подумал еще, хорошенько взвесив все «за» и «против». Но пока я решил все-таки остановиться на сундуке. По крайней мере, именно этот вариант я могу контролировать, хотя бы частично. Оставить закрытым, выбросить, либо придумать способ, как отпереть его на дистанции. Да, решено. Неизвестная пассивка мне ни к чему. Выбор сделан. Вы получаете: первое — подарочный сундук Диедарниса. Второе — свободные очки параметров в количестве 4 единиц. Удивительно. Стоило мне подтвердить оба варианта, как перед глазами замерцал отсчет таймера, так, словно бы дожидался конкретно меня. Внимание! До старта 5, 4, 3, 2, 1. Вспышка! Я материализовался в метре над землей, рухнул плашмя у подножия прибрежного холма и в следующее мгновение скривился от боли. Под животом оказался камень. Продолговатый, с острыми гранями, он не ранил меня и как такового существенного урона не нанес, но в ребра врезался знатно. Казалось, я даже слышал подозрительный хруст. «Ах ты, зараза!» Извернувшись, я достал из-под себя гладкую каменюку и, испуганно вздрогнув, тотчас отбросил ее в сторону. Это была мина-лягушка. Ржавая консервная банка с V-образными рожками, которая пролетела по нисходящей дуге и булькнула в воду. Взорваться не взорвалась и вроде как не подпрыгнула, но вместе с тем заставила меня постареть лет на 10. Хотя нет, ровно через 4,5 секунды мина все-таки сдетонировала. Выбросила в небо фонтан брызг вперемешку с шрапнелью и мокрым песком. Вот тебе и начало второго этапа. Промедли я еще немного, и к настоящему моменту был бы уже на пути к обнулению. «Диедарнис, ты грёбаный псих!» Я резко вскочил и осмотрелся по сторонам. Никого. Ни звука, ни души, ни следа чьего-либо присутствия. Лишь закатное солнце, отражающееся во вздымающихся волнах и нависшие над головой свинцовые тучи. Впереди под собой я увидел тонкую береговую линию, сплошь усеянную искорёженными обломками, изъеденными солью останками кораблей и судов, валяющимися среди груды мусора и дохлой рыбы. Позади — стопку трухлявых палет, ржавую бочку с водой и точно такую же запертую на замок металлическую дверь, ведущую вглубь холма. Точнее, присыпанного землей бункера времен войны, что за минувшее столетие превратился в курган. И да, мне хватило одного беглого взгляда, чтобы понять — мы на земле. Уж больно много деталей на это указывало. Сильно выцветшие, но в то же время хорошо знакомые флаги стран, привычные наименования на корме и, что самое поразительное, выглядывающий из воды космический шаттл, приводнившийся в 50 метрах от берега. Разбитый, покрытый морскими водорослями, он периодически скрывался под бьющими об его корпус волнами, а затем снова показывался на поверхности, демонстрируя мне логотип компании Доусона вместе с эмблемой Элирма, псевдовиртуальной реальности, оказавшейся вовсе не игрой, а глобальной операцией по спасению. Не всех, лишь горстки избранных, в то время как остальные были вынуждены столкнуться с колоссальной бедой, о чем свидетельствовал темнеющий вдалеке небольшой городок. Некогда милые и уютные домики превратились в угрюмые развалюхи. Стены потрескались, крыши опали. Глядя на это, я ощутил стремительно нарастающую грусть, потому как отныне сомнений не оставалось. Мегалодон решил устроить нам экскурсию домой. Вернул на родную планету спустя пару десятков лет после эвакуации, дабы продемонстрировать нам апокалипсис, как он есть. И даже шаттл впихнул словно символ. Напоминание о том, что светлые дни космических исследований давно прошли, и теперь миром правит разруха, радиация и постоянная борьба за выживание. Эдакий закон джунглей, где чудом уцелевшие люди сражаются не только с пришельцами, но и без конца грызутся между собой. Наверное, будь оно все настоящим, я бы тосковал на порядок сильнее, но сейчас я достаточно быстро взял себя в руки и продолжил осмотр. Все-таки стоило помнить, мы в симуляции. Хозяину подземелья никогда бы не хватило энергии и ресурсов, чтобы отправить нас в прошлое. На это была способна разве что только система, да и то не факт. Собственно, как уже было указано выше, я материализовался на крохотном пятачке вблизи бункера. Был одет в потрёпанную футболку, джинсы и кеды. Рядом — железный сундук Диедарниса, 4 светящихся камня и черный мусорный пакет, куда было свалено все то, что я нашел, ползая в утробе Титана. Катушка проволоки, 2 аптечки, налобник, пожарный топор, кое-какие съестные припасы и прочая мелочь, включая моток изоленты и сигареты. На этом перечень моего имущества заканчивался. Не было ни предметов поясной сумки, ни стихиалиевского фальшиона, ни цестуса с глидером. Как и не было доступа к заклинаниям. Вообще ни к каким. Так, словно я и вправду стал человеком первого уровня. Хотя последнее без того ощущалось всем естеством. Все-таки грохнуться с 489 уровня на первый — событие не из приятных. Я ощущал сильную слабость, приглушение органов чувств, потерю остроты восприятия, заторможенность мышления. 100 незримых дебафов, что будут висеть на мне, ровно до тех пор, пока мы не перейдем в третий этап. Либо пока Мегалодону это не надоест. Глубоко вздохнув, я покачал головой, отгоняя от себя бестолковую рефлексию. Разумеется, можно сколько угодно стонать и скулить, но пора бы начать действовать. Стоять на месте нельзя. Первым делом я поднял сундук и, внимательно глядя себе под ноги, отнес его к берегу. От греха подальше. Затем вернулся, подобрал светящийся камень. Быстро понял, что это и есть свободное очко параметров, которое можно получить, сжав артефакт в кулаке. Отложил его в сторону. Пошуршал в черном пакете, достал сигареты. Чиркнул спичкой и закурил. Однако в ту же секунду бросил бычок на землю и дважды сплюнул, мысленно отругав себя за беспечность. Да, по вкусу это был самый что ни на есть обычный табак, но кто его знает, вдруг он отравлен. Лучше не рисковать. Склонившись, я выудил из пакета бутылку с водой. Прополоскал рот, отпил 1/3, взобрался на поросшую иссохшей травой крышу бункера и, хорошенько осмотревшись, нахмурился. Нет, я, конечно, молодец, что решил проявить активность и не задерживаться. Вот только при этом не учел 3 обстоятельства. Первое. Я понятия не имею, куда идти. Второе. Солнце почти скрылось за горизонтом, и, блуждая в потьмах, я рискую напороться на мину либо нечто похуже. Третье. Несмотря на средиземноморский пейзаж, на дворе была поздняя осень. Хуже того, со стороны суши надвигалось огромное дождевое облако, и уже начали накрапывать первые капли. Поэтому, если даже сильного перепада температур ночью не будет, то, основательно вымокнув, я все равно околею или как минимум простужусь. Увы, но ни футболка, ни тряпочные кеды от холода и влаги меня не спасут. Следовательно, единственным разумным вариантом остается найти укрытие и подождать до утра. Благо, первое даже не нужно было искать. Так я и решил поступить. Спустился вниз, подошел к двери и, примерившись, перебил обухом топора ржавый замок. Шума я не боялся. Во-первых, по причине того, что совсем недавно возле меня взорвалась мина. Поэтому если кто-то бы ее и услышал, то уже давно бы спешил меня убивать. А во-вторых, я достаточно добросовестно изучил прилегающие территории и не заметил на них признаков жизни. За исключением, понятное дело, городка. В его развалинах вполне мог кто-то быть. Однако не уверен, что приглушенного хлопка с расстояния в 2 км было достаточно, чтобы с точностью определить мое местоположение. А даже если и так, то вопрос. Является ли мое присутствие веским поводом, чтобы соваться к незнакомцу посреди ночи? Я ведь тоже могу крепко обидеть, особенно если гость будет такого же, как у меня, 1 уровня. Как бы то ни было, трусливо срываться с места и драпать без оглядки я точно не буду. А потому, избавившись от замка и поудобнее перехватив топор, я резко рванул дверь на себя. Наверное, у меня уже разыгралась паранойя, но в 1 секунды я на полном серьезе ждал, что мне навстречу выпрыгнет 2 гулей. Либо что-то щелкнет и начнет подозрительно тикать. Но нет, ничего не было. Лишь уходящие вниз ступени и погруженный в полумрак коридор. А еще труп, облаченный в рабочий комбинезон истлевший скелет, что, видимо, перед смертью намалевал на стене мужской детородный орган, после чего добавил кровавую надпись. «Имел я вас всех, только на матерном. И мы еще боремся за звание дома высокой культуры быта». Не удержался от черного юмора я. Достал из кармана налобник, зафиксировал на голове и, призадумавшись, 2 огрел мертвеца топором. Понимаю, выглядит грубовато, но в то же время лучше перестраховаться, чем сражаться с ним, в случае, если тот вдруг восстанет. К тому же, совершив незапланированный акт осквернения, я обнаружил любопытную вещь. В его груди, там, где когда-то было расположено сердце, сиял артефакт. Очередной светящийся камень. Вот только не белого, как у меня, а зеленого цвета, дающего сразу две единицы параметров вместо одной. Итого у меня при себе стало 6 свободных очков, которые я мог распределить в любую минуту. Неплохо. Я бы даже сказал хорошо. Особенно если учесть, насколько слабым я стал. Спустившись вниз и стараясь не касаться покрытых плесенью стен, я осторожно прошелся до первого ответвления и заглянул за угол. Там были казармы, несколько рядов двухъярусных кроватей с панцирными сетками и свернутыми по армейским матрасами. Сломанные стулья, столы книжки, установленная в дальнем конце комнаты буржуйка с вмонтированной в стену трубой и 4 трупа. Двое из них валялись на полу, обнимая пустую коробку с консервами. Пара других лежали на кроватях, наспех прикрытые войлочными одеялами. Судя по обильным и практически симметричным пятнам крови на полу, первые перерезали глотки вторым, после чего убили друг друга, сражаясь за еду, которую затем подобрал кто-то третий. М-да, печально. Проверка на интеллект. Успех. Неожиданно перед глазами промелькнуло не только весьма странное оповещение, но и появилась указывающая направление серебристая нить. Она была словно след. Второй кусочек мозаики только что расследованного мной преступления, ведущий в коридор к самому дальнему ответвлению. Однако следовать за ней я пока не спешил. Вместо этого решил тщательно изучить помещение. Покрошил скелетов на части, получив с них 2 белых камня и 2 зеленых. Покопался в вещах в прикроватных тумбах, заглянул в каждый уголок и, не обнаружив ничего полезного, приоткрыл дверцу в санузел. Воды, разумеется, ни в ржавом бойлере, ни в бачке не было. Зато я нашел черенок от швабры, таз, потрескавшийся кусок мыла и чудом сохранившийся рулон туалетной бумаги. Также под унитазом валялся разбухший от сырости порножурнал, но его я даже трогать не стал. Вернулся назад в коридор и направился дальше. Следующая комната была целиком и полностью отведена под стеллажи с гидропоникой. Мешки с землей, с удобрениями, регуляторы кислотности, пыльные бутылки с раствором Хогланда и давным-давно сгнившие растения. В целом, ничего из того, что могло бы мне пригодиться. Кроме разве что полипропиленового шпагата и садовой лопатки. Их я сложил в общую кучу вблизи лестницы, после чего двинулся дальше. Подошел к предпоследней двери и опустил ладонь на обвитую паутиной пыльную ручку. Внутри я увидел большой стол. Вокруг него — место, где, вероятно, проходили важные совещания и принятие стратегических решений. Пустые стулья, старые пожелтевшие карты, свисающие с потолка битые лампочки. Разбросанные обломки электроники и установленные по периметру шкафы с картотекой. Пожалуй, из всех исследованных мной помещений именно это пострадало от сырости больше всего. Почти все документы превратились в рыхлые кучи, а сложенные пополам карты склеились и размякли. После череды осторожных попыток одну из них я все же кое-как развернул, однако за прошедшие десятилетия влага превратила чернила в грязные пятна. Так что разобрать пометки и надписи было попросту невозможно. Ясно. Стало быть, Дейдарнис не хочет, чтобы мы знали, где находимся и куда необходимо идти. Либо старается по максимуму усложнить нам задачу. Я практически вышел из комнаты, прежде чем перед глазами вновь промелькнуло странное сообщение. Проверка на восприятие. Провал. Так, кажется, я что-то упустил. Я резко остановился. Возвратившись, тщательно перерыл и вытряхнул каждый из ящиков. Заглянул под стол, под сиденье, простучал стены, пол, потолок и, не обнаружив скрытых от глаз тайников, решил провести небольшой эксперимент. Сжал в кулаке белый камень, повысив восприятие до 6. Проверка на восприятие. Провал. «Угу», — кивнул я, подтверждая собственную догадку. «Получается, проверка будет происходить каждый раз, как я повышу искомый параметр. Что ж, хорошо. У меня в запасе есть еще 11 свободных очков, поэтому будем пробовать. На этот раз я использовал зеленый камень. Получил сразу 2 дополнительные единички характеристик и вложил их туда же. Проверка на восприятие. Успех!» В следующую секунду на столе замерцала ламинированная карта, причем скорее даже не материализовалась, а проявилась, так, будто бы она всегда тут лежала, в то время как я, слепошарый и невнимательный, старательно ее игнорировал. Ходил по квартире в поисках телефона, подсвечивая каждый темный уголок фонариком от мобильного. Интересно, и сколько еще тут находится скрытых от моего взора полезных вещиц? Взяв карту в руки, я приступил к ее изучению. Диаметром в 1000 километров большой круг с 36 равноудаленными точками по всей длине окружности. Горы, реки, обведенные пунктирной линией зоны заражения. Красные пометки в виде черепов и некогда многомиллионный мегаполис по центру с пририсованной сбоку зубастой акулой, чуть ли не прямым текстом указывающей, что именно туда нам и надо. Выходит, я был прав, когда предположил, что одним из сценариев будет длительный марафон, сопряженный со смертельной опасностью и борьбой за выживание. Ведь если провести простую логическую параллель и прикинуть, что каждая из 36 точек — участник рейда, то, чтобы добраться до выхода, нам потребуется прошагать как минимум 500 километров по опасной глуши, да еще и не сдохнуть при этом. Скверно, ничего не скажешь. Однако во всей этой ситуации была и хорошая новость. Зиар вряд ли сумеет отыскать Гундахара в ближайшие дни. Хотя, конечно, назвать это хорошей новостью можно было разве что с огромной натяжкой. Ибо, помимо всего прочего, оно также означало и то, что на достаточно длительный период времени каждый из нас будет предоставлен самому себе. И лично для меня это было крайне непривычно. В последний раз я путешествовал один на борту России-17, затем встретил Августа, и с тех самых пор рядом со мной постоянно кто-то добыл. Хангвилл, Герман, Глаз, харизматичный пройдоха, которого после поведанной им истории я не только не возненавидел, но и еще больше зауважал. Только по-настоящему любящий и совестливый человек станет переживать о брошенной в сердцах фразе на протяжении стольких лет. К тому же я наконец-таки понял, почему он так обожает свои усы и без конца тырит вещи. Знал бы об этом раньше, никогда бы не подумал на него злиться. Испытание бездна Дейдарниса. Количество участников — 35. Взглянув на оповещение, я недовольно дернул щекой и направился дальше, к последнему ответвлению со спиральной лестницей вниз. Там я наткнулся на разграбленную кладовую. Изорванные коробки из-под продуктов, пустые холодильные камеры с плавающей на дне бурой жижей и целая груда мусора, состоящая из вскрытых консервных банок и до крошки выпотрошенных сухпайков. Там же, буквально в 4 метрах от входа, возвышалась большая сейфовая дверь с торчащей из нее монтировкой. Рядом опаленные останки трупа, видимо, решившего пробраться в хранилище при помощи динамита, и либо фитиль оказался слишком коротким, либо за годы хранения взрывчатое вещество потеряло стабильность. Как бы то ни было, затея безымянного подрывника обернулась провалом. Толстая дверь по-прежнему оставалась закрытой, а вот что у него получилось, так это оставить после себя синий камень, дарующий мне уже 3 свободных очка вместо 2. Что ж, замечательно. 3 единички параметров я вложил в восприятие, а затем ровно столько же нашел. Так что теперь у меня на балансе их снова стало 12. Считай, восстановил статус-кво. Я улыбнулся. Определенно, идея найти укрытие и подождать до утра оказалась хорошей. Ведь только благодаря этому я раздобыл для себя нехилое усиление, которое, как мне кажется, отнюдь не является мелочью. Вряд ли Дейдарнис позволит нам расти в уровнях. А если и позволит, то это будет либо мучительно сложно, либо останется всего-навсего цифрой без гарантии воскрешения. Уверен, все будет именно так. Мрачный, суровый постапокалипсис в классическом для нас представлении. Значит, я просто обязан вскрыть эту дверь, потому как за ней может быть спрятано много чего полезного. Главное понять, как. Я подошел ближе, на всякий случай дернул за ручку и, убедившись, что хранилище действительно заперто, осмотрелся по сторонам. Проверка на восприятие. Успех. Очередное оповещение, и в шаге от меня на полу появилось изображение икосаэдра, рядом с которым лежали 3 отмычки. Следом, при более пристальном взгляде на дверь, перед глазами проступила надпись «Сложность замка — 18». Я удивленно присвистнул. Отныне сомнений не оставалось. Планируя второй этап испытания, Мегалодон частично вдохновлялся механикой подземелий драконов. А это значит, что как только я вставлю отмычку в замочную скважину и нажму «Применить», произойдет бросок виртуального кубика. В данном случае 20-гранного. Если выпадет 18 и больше, дверь откроется. Если меньше, думаю, понятно. Кроме того, если мне не изменяет память, то подобные манипуляции получали бонус от ловкости. Плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее. К сожалению, возможности убедиться в этом доподлинно не было, так как подсказки отсутствовали. Однако я все равно вложил в параметр 6 свободных очков. Суммарно повысил ловкость до 10 единиц и вставил отмычку в замочную скважину. Проверка на ловкость. Провал. Первая отмычка растворилась в воздухе, будто ее и не было. Я, в свою очередь, недовольно поморщился и взял в руки вторую. Проверка на ловкость. Провал. Третью. Проверка на ловкость. Провал. Ну и что это такое? Я постоял возле двери пару минут. Попробовал подолбить стену обухом топора, но быстро понял, что сломать ее не получится, даже если вложу все оставшиеся очки в силу. На этом я решил временно приостановить попытки и поднялся наверх, где буквально перевернул вверх дном каждую комнату. Заглянул под половицы, провел ладонями по пыльным косякам дверей, вытряхнул матрасы, одеяла и ящики, включая те, что были с землей. Пошарил у мертвецов по карманам и, наконец, снова спустился в кладовую. Искренне довольный тем фактом, что умудрился откопать дополнительные 4 отмычки. Остается надеяться, что хотя бы одна из них принесет мне удачу. «Давай, родимая, не подведи». Проверка на ловкость. Провал. Проверка на ловкость. Провал. Проверка на ловкость. Провал. Проверка на ловкость. Провал. «Да блять!» Не выдержал я, в сердцах пнул дверь ногой и, злобно фыркая, вышел на улицу. Там быстренько подобрал черный пакет, дабы не промокнуть до нитки от разразившегося ливня, после чего вернулся обратно в бункер. Шагнул в комнату с 4 трупами, окончательно доломал деревянную мебель и затопил печь, поставив на нее сверху комплексный обед первых людей. Затем подождал, пока еда разогреется, и вскрыл упаковку. Попробовал? Вполне сносно. Разумеется, не шедевр кулинарии, но есть можно. Как раз будет время подумать. Итак, что мы имеем? Оставшиеся 6 свободных очков параметров, запас продовольствия на 2 дня, а также грязная футболка, джинсы и кеды. Вот, собственно, и все. Ни экипировки, ни снаряжения, ни тем более заклинаний. Ни даже сумки, в которую я мог бы сложить найденное барахло. Хреново, крайне хреново. Хотя нет, было еще кое-что. Подарочный набор Диедарниса, который я старательно игнорировал все это время. Закинув в рот последнюю половинку сосиски, я подобрал шпагат и направился к выходу. Да, я по-прежнему был на 100% уверен, что сундук несет в себе нечто гадкое и зловещее, но, с другой стороны, быть может, именно это поможет мне отпереть ту проклятую дверь. По крайней мере, в том, что за ней спрятано нечто важное и крайне полезное, я был уверен наверняка. Ведь именно туда меня вела серебристая нить. Оказавшись на улице, я подождал, пока дождь ослабнет, и спустился к берегу. Сундук находился там же, где я его и оставил. Темный, ржавый, покрытый крупными каплями воды и мелким песком. Отогнув массивную боковую защелку, я привязал шпагат к ручке и, разматывая клубок, взобрался на холм. Дернул, и в следующую секунду над головой пронеслась ударная волна. Поначалу мне показалось, что прогремел взрыв, но нет. Как только крышка откинулась, вокруг сундука сформировалась 3-метровая магическая печать, которая ударила по земле излюбленным мегалодоном давлением. Но не тем слабеньким, которым он мучил нас на протяжении всего испытания, а выкрученным на полную мощь, так что задетая часть перевернутой лодки превратилась в раскатанный блин. Получается, если бы я не проявил осторожность и вскрыл его сразу, то уже давно бы подох. Спустившись, я осторожно подошел ближе и склонился над подарком Титана. При этом не смог удержать в себе довольной ухмылки. Внутри был обрез, сделанный из охотничьей двустволки ИШ-43 и с гравировкой акулы на рукояти. Он не только блестел новизной, но и источал вокруг себя запах свежего оружейного масла. Также рядом с ним была дряхлая картонная упаковка, внутри которой я нашел 5 патронов с красной пластиковой гильзой. «А ну-ка!» Повернув рычаг запора в крайне левое положение, я опустил ствол вниз, вложил патроны в патронники, а затем коротко взмахнул обрезом, словно хлыстом. Щелчок, оружие заряжено. «Отлично!» — улыбнулся я. «Кажется, в моем арсенале только что появилось мощное средство в борьбе за выживание. Причем весьма бескомпромиссное. Отпереть дверцу хранилища он, понятное дело, не сможет, однако именно этого от него и не требуется. А вот что реально могло помочь, так это сундук, на внутренней стороне которого я обнаружил 3 вертикальные царапины, одна из которых была перечеркнута. Если моя догадка верна, то это заряды той самой печати, которая будет активироваться каждый раз, когда крышка откроется. И если это так, то значит, я нашел способ пробраться в последнюю комнату. Оставалось лишь убедиться в этом на практике. Отнести подарочек вниз и, разместив его у двери, снова дернуть за нитку. Как и предсказывалось, давление Дейдарниса измочалило стальной монолит, словно яичную скорлупу. Подняло кучу пыли и в некоторой степени сделало меня счастливым, ибо, шагнув внутрь помещения, я понял, что в эту самую минуту существенно повысил свои шансы на успех. Потому как внутри была не только еда, но и источающий золотистое свечение труп военного в полном боевом облачении. «О, да! Не зря я сюда сунулся. Жаль только, что потратил кучу времени и энергии на поиск сраных отмычек вместо того, чтобы сразу решить вопрос грубой силой. Как и не знал о том, что пока я копался внизу, дождь снаружи закончился, и из ближайшего городка в сторону бункера выдвинулась группа бандитов.